Глава 3. Герцог все-таки исполнил мою просьбу и оставил Лизу в имении. Не знаю, что мной руководило в тот момент. Возможно, простое желание избежать конфронтации, а может, нечто большее. Как бы то ни было, я понимал, если Лиза останется моим недоброжелателем, спокойной жизни мне не видать. А мне этого очень не хотелось бы. Отношения так или иначе нужно налаживать. В конце концов, она начала проявлять интерес к музыке, и я решил, что это может стать мостом между нами. Раз уж я музыкой владею неплохо, поклон моим учителям, которые заставляли разучивать произведения классиков, и матушке природе, наделившей меня хорошим музыкальным слухом, почему бы не использовать это в своих целях? С тех пор я все чаще стал заходить в музыкальную комнату, ту самую, где однажды услышал ее первые неловкие попытки сыграть на рояле. Там, среди звуков инструментов, наши отношения начали постепенно меняться. Мы разучивали новые мелодии, порой довольно сложные, и это все больше сближало нас. Кстати, Лиза взялась обучить меня местной нотной грамоте. Здесь ноты записывались несколько иначе, чем в моем прошлом мире, но все же вполне узнаваемо. Наверное, во Вселенной есть два универсальных языка, понятных любому обитателю из любого уголка. Это язык математики и язык музыки. Как-то сидя за роялем, я задумался, а почему бы не воспользоваться тем, что мне уже знакомо? Музыка, которую я знал из прошлого мира, была здесь совершенно неизвестна. И уж точно никто не стал бы меня уличать в плагиате. И вот, в конце концов, я наплевал на какие-либо угрызения совести и стал выдавать чужие композиции за свои. В этом мире, как я себе напоминал, с меня никто не спросит про авторское право, а мне жить как-то надо. Нет, можно, конечно, жить тихо, мирно, довольствуясь своим положением, хоть и бастарда, но тем не менее сына герцога. Но мне хотелось большего. И раз уж я не помню устройство автомата Калашникова и не смогу на коленке собрать здесь ядрен батон, то почему бы не использовать для своих целей музыку? Ну, тем более, что я прекрасно помнил все мелодии, которые когда-либо слышал. Видимо, мое попадание в этот мир сыграло свою роль, и память стала близка к идеальной. Впрочем, музыку и свое умение играть как на рояле, так и на гитаре в своих, так сказать, личных интересах использовать уже приходилось. Очень уж это впечатляло девушек в моей прошлой жизни. Да и на жизнь, на первых порах, я зарабатывал себе именно музыкой, играя классику на рояле в одном из достаточно фешенебельных ресторанов. Повезло попасть туда работать. Иногда, когда я исполнял что-то сложное, допустим, Шопена или Бетховена, Лиза смотрела на меня с таким восхищением, что совесть, если не грызла меня, то слегка покусывала. Она думала, что все это — мое творение, а я ловко утаивал правду. И хотя я иногда пытался убедить себя, что делаю это ради блага наших отношений, внутри все таки было немного неловко. «Эрвин, это просто потрясающе!» — однажды сказала Лиза, когда я закончил играть еще одну свою композицию. «Как ты смог сочинить такую глубокую мелодию?» Я на мгновение замер, но, улыбнувшись, постарался скрыть внутреннюю неловкость. Ну, знаешь, иногда просто вдохновение находит меня в самых неожиданных местах, сказал я, пытаясь звучать загадочно. Ты, наверное, часами сидишь за роялем, сочиняя. Ее глаза блестели от восторга. Да, можно и так сказать. Пожал плечами я, чувствуя, как совесть вновь напомнила о себе. Но быстро подавив это чувство, я предложил. А давай попробуем сыграть это в четыре руки. «В четыре руки?» Лиза слегка нахмурилась, словно не была уверена, что это под силу. «Думаешь, у нас получится?» «Конечно, получится. Мы же уже играли так с тобой, правда, мелодии попроще. Так что с этим точно справимся, если постараемся», — с уверенностью ответил я. Мы уселись рядом, и наши руки начали плавно скользить по клавишам. Поначалу Лиза немного путалась, но потом музыка захватила нас, и ее пальцы стали двигаться все увереннее. Я чувствовал, как ритм начинает нас объединять, словно все преграды и предрассудки, что нас разделяли, постепенно исчезали. После очередной совместной репетиции я впервые за долгое время ощутил, что мы с Лизой стали ближе. «Эрвин?» — как-то раз сказала она, когда мы отдохнули после исполнения. У меня появилась идея. Почему бы нам не устроить концерт? Только представь, мы могли бы сыграть для всех в имении. Это было бы великолепно. Я удивленно поднял брови. Концерт? Ты серьезно? Почему-то подобная мысль не приходила мне в голову. Да! Лиза посмотрела на меня с такой искренней увлеченностью, что я не мог ее разочаровать. «Мы уже столько всего выучили, и я думаю, что это будет замечательная идея. Кроме того, я уверена, что все будут поражены твоими мелодиями». «Моими мелодиями». Снова это слово пронзило меня, но я лишь кивнул, не решаясь говорить правду. «Хорошо», — сказал я с улыбкой, стараясь подавить внутреннее смущение. «Ну, сделаем концерт. Я уверен, что всем понравится». С этого дня мы начали готовиться к нашему маленькому концерту. Время шло, и мы разучивали все новые и новые произведения, смешивая как мои композиции, так и те, что мы создавали вместе. Общение с Лизой стало более непринужденным, и теперь вместо постоянных конфликтов и напряженности, которая за последний год хоть и почти сошла на нет, но все же порой чувствовалась, мы обсуждали музыку и даже делились мыслями о том, что еще можно сыграть. Однажды, во время очередной репетиции, Лиза, немного огорченно взглянув на меня, заметила: «Эрвин, знаешь, твоя музыка замечательная, но было бы еще лучше, если бы ты мог писать песни. Представляешь, как бы это было здорово? Мы могли бы не только играть на рояле, но и петь». Я замер на мгновение, а потом тяжело вздохнул. «Песни, говоришь?» — задумчиво протянул я, чувствуя, как это предложение добавляет мне еще одну задачу. «Да», — серьезно кивнула она. «В музыке всегда не хватает слов, которые могли бы выразить чувства. Представь, если бы мы могли добавить текст к твоим произведениям, это было бы невероятно». Я на мгновение заколебался, а потом с неохотной решимостью сказал: «Ну, хорошо, я попробую. Может быть, что-нибудь и получится». В голове у меня мелькнула мысль, что теперь придется позаимствовать не только музыку, но и тексты песен из прошлого мира. В конце концов, если уж идти по пути плагиата, то до конца. Тем более, что в этом мире никто и не подумает меня уличить в воровстве. Но, как всегда, где-то в глубине сознания, совесть начала тихонько покусывать меня, особенно в те моменты, когда Лиза смотрела на меня с восхищением. Мы продолжали наши репетиции, и однажды я, наконец, подготовил для Лизы песню. Я вспомнил прекрасный романс «Белой акации гроздья душистые», который идеально подходил для нее под аккомпанемент рояля. Правда, пришлось кое-что в нем поменять. Вместо соловья в этом варианте будет весновей, это местный соловей. Ну, а акацию заменит кораля, которая очень, похоже, цветет, и которой у нас в имении засажены некоторые аллеи в парке. На репетиции я предложил Лизе попробовать спеть ее. «Вот», — сказал я, показывая ей лист с записанным текстом, — «попробуй спеть эти слова. Это, ну, как сказать, вдохновленная прогулками в парке». Лиза взяла лист, внимательно прочитала текст, а потом улыбнулась. «Это просто невероятно! Эрвин, ты снова превзошел себя! Давай попробуем!» Я начал играть мелодию, а Лиза запела. Ее голос был мягким, немного робким. Но с каждым тактом она становилась увереннее. Когда песня завершилась, Лиза посмотрела на меня с таким воодушевлением, что мое чувство вины и угрызения совести исчезли. «Это просто невероятно!» — с улыбкой сказала она. «Я никогда не думала, что ты сможешь написать такое. Ты ж еще совсем маленький, но так по-взрослому смог написать. Ты настоящий талант, Эрвин!» Я усмехнулся, стараясь не показать внутреннюю борьбу. «Ну, иногда просто появляется вдохновение», — сказал я, повторяя свою старую фразу. С этого момента наши репетиции стали не просто музыкой. Они превратились в нечто большее. Мы не только играли и пели, но и обсуждали, как можно улучшить выступление, добавить новые детали. Каждый день мы находили все больше общего, и мне казалось, что с каждой нотой, с каждым тактом мы становились ближе. Музыка занимала большую часть моего времени, но ведь, как говорится, не музыка единый жив человек. Однажды, прогуливаясь по территории имения, я увидел, как местные мальчишки возвращались с удочками наперевес и вполне приличным уловом. Они были взволнованы, громко обсуждали рыбалку, и по их лицам было видно, что утро у них явно удалось. «Откуда они?» — спросил я Алана, который, как всегда, был неподалеку. «Ходили на реку», — ответил Алан, кивая в сторону дороги. «Река в нескольких километрах отсюда. Мальчишки частенько туда бегают. В имении есть пруд, конечно, но им строго запрещено ловить рыбу там. Это, как ты понимаешь, хозяйский пруд». «Хозяйский пруд». Я задумался. А ведь я, собственно, сын хозяина, разве нет? Если уж кто-то и может позволить себе развлечься рыбалкой на этом пруду, то почему бы не я? «Алан», — обратился я к нему с улыбкой, «а как думаешь, где бы мне раздобыть удочку?» Алан усмехнулся, явно понимая мою задумку. «Так уж и быть, молодой господин», — сказал он, хитро прищурившись. «Подожди здесь». Через несколько минут он вернулся с вполне приличными снастями. Я даже не ожидал, что у него так быстро все будет готово. «Вот, держи. Это тебе для твоего нового увлечения», — сказал он, передавая мне удочку. «Отлично! Спасибо, Алан!» — ответил я, чувствуя, что предвкушение захватывает меня. В своей прошлой жизни я любил иногда посидеть с удочкой на бережке, помедитировать, глядя на качающийся на водной глади поплавок. Вооружившись удочкой, я отправился на берег пруда. Пока я копал червей для наживки, вдруг услышал знакомый голос за спиной. «Ты что, серьезно собрался ловить рыбу?» — прозвучал удивленный голос Лизы. Я обернулся и увидел ее, стоящую с недоверчивой улыбкой. Похоже, это новое для меня занятие заинтересовало и ее. «Да, а что? Хочу попробовать что-то новое. Почему бы не начать с рыбалки?» — ответил я с легкой усмешкой, продолжая копать червей. «Тогда я иду с тобой», — объявила она, скрестив руки на груди. Я удивленно посмотрел на нее. «Ты? Рыбалка? Серьезно?» — не удержался я от улыбки. Лиза была далека от любых грубых или уличных развлечений. «А почему бы и нет? Я тоже хочу попробовать», — ответила она с вызовом. «Ладно», — пожал я плечами, решив не спорить. «Но ты сама напросилась». Мы добрались до пруда, и я с легким волнением насадил червяка на крючок. «Фу, это отвратительно», — заметила Лиза, морщась от вида извивающегося червяка. «Ну, рыбалка не всегда элегантное занятие», — усмехнулся я, готовясь закинуть удочку. Размахнувшись, я забросил крючок в воду и почти сразу почувствовал, как леска напряглась. «Лиза, смотри!» — воскликнул я, вытаскивая улов. «Уже есть что-то!» Когда я вытащил рыбу, она оказалась вполне приличного размера. Лиза неожиданно для меня взвизгнула от восторга. «Это просто невероятно! Ты поймал ее с первого раза!» Она выглядела искренне пораженной. «Да это просто везение», — признался я, сам удивляясь, что все так легко получилось. «Но теперь твоя очередь. Хочешь попробовать?» Она замялась на мгновение, но любопытство взяло верх. «Дай сюда», — сказала она, забирая у меня удочку. Я нехотя передал ей снасти, наблюдая, как она неуклюже насаживает червя на крючок, морщась при этом от отвращения. Но как только она забросила удочку, на ее лице появилось решительное выражение. Леска натянулась, и рыба попалась почти сразу. «Ой, у меня получилось!» — закричала она. Но тут же произошло нечто, чего я никак не ожидал. Когда рыба, болтаясь на крючке, полетела по воздуху в ее сторону, Лиза внезапно испугалась, выронила удочку и с визгом побежала прочь от воды. Я и Алан не могли сдержать смеха. Мы стояли и хохотали, глядя, как Лиза с испуганным лицом отбегает от пруда. «Это просто шедевр!» — сказал Алан, вытирая слезы от смеха. «Лиза, ты поймала рыбу и испугалась ее, как огня!» «Ничего смешного!» — обиженно заявила Лиза, подходя обратно к пруду. «Просто я не ожидала, что она окажется такой... такой страшной!» Я все еще улыбался, протягивая ей удочку. «Ну что, будешь пытаться снова?» — спросил я. Лиза на мгновение нахмурилась, но затем, очевидно, ее гордость взяла верх, и она с вызовом заявила. «Конечно буду. Покажу вам, как это делается». После этого момента наши рыбные приключения пошли куда лучше. Лиза уже не боялась рыбы, а наоборот, с радостью принимала участие в рыбалке. Мы по очереди забрасывали удочку, радуясь каждому новому улову. Удивительно, как такое простое занятие могло доставить столько удовольствия. В какой-то момент Алан выловил особенно крупную рыбу, и, глядя на него, я спросил. «Алан, ты что, решил выиграть у нас в соревновании?» «Ха, конечно! Я ведь тот, кто вам всем здесь показывает мастер-класс!» Усмехнулся он, держа в руках свою добычу. «Да и рыба, кажется, уважает только меня!» Лиза захохотала и сказала. «Сдаюсь! Ты, Алан, определенно лучший рыбак!» «Я так и знала!» После долгого и веселого времени, проведенного на пруду, мы решили вернуться в имение. Наш улов был впечатляющим. Корзина, которую Алан нес за нами, была полна рыбы. Каждый раз, когда мы встречали кого-то по дороге, он с гордостью показывал корзину и, улыбаясь, говорил: «Вот это мы сегодня наловили!» Причем говорил так, словно это он в одиночку поймал всю рыбу. Но никто из нас не стал его поправлять, он заслужил этот момент славы. Когда мы вернулись в имение, Лиза, сияя от счастья, сказала: «Это было удивительно, Эрвин! Кто бы мог подумать, что рыбалка — такое веселое занятие!» «Ну да, иногда простые вещи могут приносить настоящее удовольствие», — согласился я, «особенно, когда делаешь это в хорошей компании». Она улыбнулась мне, и я почувствовал, что этот день сблизил нас еще больше. Мы совсем перестали ссориться и теперь, кажется, нашли еще одну общую страсть, пусть даже не такую элегантную, как музыка. Однажды, когда утро было особенно ясным и солнечным, Лиза пришла ко мне с предложением, которого я совершенно не ожидал. «Эрвин», — начала она с энтузиазмом в голосе, — «давай покатаемся верхом на лошадях. Погода просто чудесная, было бы здорово провести день на свежем воздухе». Я мгновенно напрягся. Воспоминания о том, как я сам пострадал при падении с лошади, были слишком свежи в памяти. К тому же Лиза принимала непосредственное участие в том инциденте. Но она заметила мое колебание и тут же попыталась сгладить ситуацию. «Пожалуйста, Эрвин», — продолжала она с виноватым выражением на лице, — «я знаю, что поступила ужасно в прошлом. Я хочу искренне извиниться. Я была глупа, но теперь все изменилось. Поверь мне». Она смотрела на меня с такой искренностью, что я не смог устоять. Может, это была ее новая сторона, та, что проявилась за последнее время, та Лиза, с которой я вместе музицировал и ходил на рыбалку. «Ну, ладно», — вздохнул я, пытаясь скрыть тревогу, — «но Алан точно меня не отпустит». «Тогда просто улизни», — шепнула Лиза с хитрой улыбкой. «Не думаю, что кто-то заметит». Это звучало как что-то невероятно рискованная, и в глубине души я знал, что это может закончиться плохо. Но любопытство взяло верх. Мы договорились встретиться у конюшни через полчаса. Я тихо пробрался туда, стараясь не попадаться на глаза Алану, который в это время, к счастью, был занят у дальнего края имения. Лиза уже ждала меня, с улыбкой держа поводья своей лошади. «Ну, готов?» — весело спросила она, кивая в сторону моей лошади. Я кивнул, хотя в душе еще оставались сомнения. Когда я сел на лошадь, сердце начало биться быстрее. Мы выехали из конюшни, направляясь в сторону леса, что простирался за имением. Лиза радостно тронула свою лошадь галопом, и я последовал за ней. Наша прогулка шла своим чередом, когда произошло нечто неожиданное. Лиза, слишком увлеченная скоростью, не заметила корень, выпирающий из земли. Ее лошадь резко взбрыкнула, и в следующее мгновение Лиза полетела на землю. Я видел это как в замедленной съемке. Ее тело пронеслось в воздухе, и она неудачно упала, ударившись о землю. «Лиза!» — закричал я, тут же спешивая с лошади и бросаясь к ней. Она лежала, морщась от боли, а из глаз текли слезы. «Моя нога!» — простонала она, хватая за лодыжку. «Кажется, я ее повредила». Я огляделся в панике. Мы были далеко от имения, и мне необходимо было как-то доставить ее обратно. Я вспомнил, как когда-то видел одного из работников конюшни, заставляющего лошадь лечь на землю, чтобы легко забраться на нее. Это казалось мне единственным выходом. «Дай мне минуту», — сказал я, обдумывая, как это сделать. Подойдя к своей лошади, Я начал осторожно, но настойчиво тянуть поводья вниз, пытаясь заставить ее лечь. Лошадь замялась, но через некоторое время, к моему облегчению, она, наконец, послушалась. Это заняло гораздо больше времени, чем я надеялся, но у меня получилось. «Лиза, давай я помогу тебе сесть на лошадь», — сказал я, аккуратно поднимая ее. Она была еще в шоке от падения, но доверилась мне, и я смог посадить ее на спину лошади. «Как ты это сделал?» — спросила она, морщась от боли, но с ноткой удивления в голосе. «В конюшне видел, как один парень это делал», — ответил я, стараясь говорить спокойно, хотя сам был на пределе. Мы потихоньку поехали обратно к имению. Лиза молчала, явно страдая от боли, но терпела. Я пытался сохранять хладнокровие, но внутри меня всего трясло от мысли, что могло случиться что-то гораздо хуже. Когда мы, наконец, добрались до имения, первыми нас встретили Алан и моя мать. Их лица мгновенно стали напряженными. «Что произошло?» — воскликнула мать, бросаясь к Лизе. «Мы просто катались верхом!» — начал я оправдываться, чувствуя, что объяснения не помогут. «Верхом? Без моего разрешения?» — перебил Алан. Его глаза полыхали негодованием. «Эрвин, ты что, совсем с ума сошел? Я учу тебя дисциплине, а ты ее нарушаешь. Ты знаешь, что могло произойти?» Я опустил взгляд, понимая, что теперь меня не ждет ничего хорошего. «Лиза упала с лошади», — тихо сказал я. Я помог ей вернуться обратно. «Упала?» Мать тревожно посмотрела на Лизу. «Ее нужно осмотреть. Немедленно вызовите доктора». Алан продолжал ворчать, пока я стоял, опустив голову. Но я знал, что заслужил этот выговор. Несмотря на это, я чувствовал облегчение от того, что Лизе удалось благополучно вернуться. Доктор прибыл вскоре и осмотрел Лизу. Она морщилась от боли, но молчала, стараясь держаться достойно. Доктор, аккуратно прощупывая ее лодыжку, сказал: «Хорошо, что нет перелома. Это всего лишь вывих. Но она должна соблюдать постельный режим ближайшие несколько дней». Мать с облегчением выдохнула, но тут же обратила взгляд на меня. И этот взгляд был не менее строгим, чем у Алана. «Эрвин, ты должен быть более осторожным», — сказала она, сдерживая свое раздражение. «Такие выходки могут закончиться очень плохо». Я кивнул, стараясь больше не усугублять ситуацию. Лизе наложили тугую повязку, ее поместили в покое для отдыха. Доктор велел ей не вставать и как можно больше отдыхать, чтобы быстрее восстановиться. Теперь она не могла спускаться в музыкальную комнату и большую часть времени проводила в постели, скучая и пролистывая книги, которые, как она сама говорила, были ужасно неинтересными. «Знаешь, если бы я могла ходить, — как-то сказала Лиза, когда я пришел навестить ее, — я бы сейчас играла на рояле. Или, может, мы бы снова сходили на рыбалку. Но вместо этого я читаю эту скучную книгу о дворцовых интригах». Она подняла книгу, показывая мне обложку, и скорчила недовольную гримасу. «Прости, что так вышло», — тихо сказал я, чувствуя себя виноватым. «Да ладно, не ты же сбросил меня с лошади», — усмехнулась она. «Это я сама не справилась». Мы посмеялись, и я почувствовал, что, несмотря на инцидент, наши отношения стали еще ближе. Лиза, несмотря на свое упорное желание не показывать скуку, все-таки стала жаловаться все чаще. Она не могла ходить, и чтение книг, которые ей нравились раньше, теперь стало для нее тягостным. Видя ее уныние, я решил, что пора что-то предпринять. «Лиза, а что, если я изобрету для тебя новую игру?» — однажды предложил я, пытаясь приободрить ее. Она подняла брови, удивленно посмотрев на меня. «Новую игру? Какую еще игру?» «Ну, это будет что-то совершенно особенное», — начал я, мысленно перебирая возможные варианты. «Она будет с доской и фигурками. Назовем это шахматы». «Шахматы?» — Лиза попыталась сесть поудобнее, заинтересованно наклонившись вперед. «И что это за игра?» «Ты увидишь», — ответил я с улыбкой, уже представляя, как все это реализовать. Я уговорил Алана помочь мне. «Алан, — начал я, когда мы сидели за обедом, — нужно съездить в город. Мне нужен мастер-краснодеревщик». Он посмотрел на меня с легкой усмешкой. «Ты что-то задумал, Эрвин?» «Именно! — подтвердил я с энтузиазмом. Хочу изобрести игру для Лизы, чтобы развеять ее скуку. Нужен хороший мастер, который сможет сделать мне доску и фигурки». Алан рассмеялся, но кивнул. «Ладно, поедем завтра. Только вот мастер, которого ты ищешь, не из дешевых». В городе я нашел нужного мастера. Это был краснодеревщик с большим опытом, и когда я рассказал ему о своем замысле, он был заинтригован. «Значит, ты хочешь доску с клетками и фигурки двух цветов?» — переспросил мастер, почесав голову. «Именно!» — подтвердил я, показывая ему наброски. «Вот размеры доски и фигурок. Могу объяснить подробнее, если нужно». Мастер прищурился, изучая мои чертежи. «Цена будет приличной, особенно если тебе это нужно быстро», — предупредил он. «Вопрос не в цене, а в скорости, и главное — в качестве», — сказал я, понимая, что мне нужно уложиться в несколько дней. «Через 4 дня отправлю с посыльным. Будет готово», — заверил он. Ожидая шахматы, я проводил с Лизой все свободное от учебы и занятий с Алланом время. Она рассказывала мне о столице, о своих друзьях, о семье. Да, я как-то уже и позабыл, что у герцога была официальная семья. Впрочем, мне, ребенку, это простительно. И тем не менее, у Лизы имелась еще и сестра Ирида, которая на 8 лет старше ее и которая уже была замужем за сыном одного крупного промышленника. Понятно, что любовь там, скорее всего, отсутствовала, и это был брак по расчету. Причем расчет явно не у жениха и невесты, а скорее у их папаш. Официальная супруга герцога-герцогини Вилетта дель Вайсберг была женщиной властной. Оно и понятно. Как говорится, положение обязывает. Она мечтала подарить своему мужу сына-наследника, но, видимо, боги рассудили иначе. Родился я, причем у прислуги, хоть и благородной, и герцог признал меня своим сыном. Естественно, герцогиня, мягко говоря, не взлюбила мою мать, а заодно и меня. Поэтому герцог и отослал леди Адель с новорожденным подальше от столицы. Так сказать, чтобы не мозолить глаза супруги. Конечно же, отношение матери к бастарду, то есть ко мне, и к любовнице мужа, передалось и младшей дочери. Лиза, как она призналась, возненавидела меня всеми фибрами своей детской души. Не знаю, чем руководствовался герцог, отправляя свою младшую дочь сюда, но это едва не привело к роковым последствиям. Но все хорошо, что хорошо кончается. Все же мы смогли с Лизой наладить хорошие отношения. «Знаешь, жизнь там совсем другая», — рассказывала она, глядя в окно. «Балы, вечеринки, учеба — все это так далеко от того, что происходит здесь. Мне даже иногда скучно было от того, насколько там все упорядочено и предсказуемо». «Предсказуемо?» — усмехнулся я. «Вот и займемся чем-то неожиданным». Пока шахматы не были готовы, я научил ее играть в крестики-нолики. Мы играли на листах бумаги, смеясь каждый раз, когда кто-то побеждал. Кроме того, я делал для нее бумажные самолетики и прыгающих лягушек, что приводило Лизу в неописуемый восторг. Странно, но искусство оригами в этом мире было неизвестно. Может, от того, что... «Бумага была достаточно дорогой. Это просто гениально!» — однажды воскликнула она от восторга, когда ее лягушка перепрыгнула мой самолетик. «Мы даже вырезали снежинки из бумаги, которые я развешивал по комнате. Это были детские забавы, но они помогали нам не скучать. Эрвин, ты действительно мастер на все руки!» — как-то сказала Лиза, глядя на очередную снежинку. «Жаль, что у нас нет больше таких вещей в имении». «Ничего». «Скоро будут шахматы», — с улыбкой заверил я ее. Наконец, через 4 дня шахматы прибыли. Вместе с Лизой мы распаковали их и начали придумывать правила игры. «Вот это будет император», — объяснял я, показывая ей фигуру. «А это», — я показал на ферзя, — «герцог. Он может ходить куда угодно». «Герцог?» — переспросила Лиза, немного запутавшись в правилах. «А зачем ему такая свобода?» «Это его природа», — ответил я с усмешкой. «Вспомни отца. Он ведь так же может ходить и ездить куда угодно по государственным делам и защищая императора. Погоди, тебе понравится». Так, с помощью моих наводящих вопросов, мы за несколько вечеров смогли придумать как какая фигура у нас будет называться, как двигаться по клеткам и какие вообще будут правила. Слон у нас стал офицером. Ну, нету здесь слонов. Король — императором, а ферзь — герцогом. Остальные фигуры остались теми же названиями. Мы сыграли несколько партий, и, к моему удивлению, Лиза быстро овладела основами игры. Она даже начала предлагать свои стратегии. «А что, если я нападу на твоего императора этим конем?» — спросила она однажды, явно испытывая на мне новую тактику. «Это неплохо, но ты забыла про офицера», — ответил я, делая ход. Несмотря на успехи, Лиза все же вскоре начала терять интерес к шахматам. «Они интересные, но немного скучные, если честно», — сказала она как-то, вздыхая. «Ладно, тогда у нас есть еще одна игра — шашки», — предложил я, не желая терять ее интерес. «Мы с легкостью изобрели шашки и домино, и вскоре в имении все начали увлекаться новыми играми, особенно домино. К моему удивлению, каждый вечер мужская часть имения собиралась за столом, чтобы поиграть в эту игру. Они стучали костяшками по столу, громко обсуждая свои ходы. До этого они с таким же азартом играли в кости. И вот так просто это пошло в народ», — рассмеялся я, наблюдая за этой сценой. «Эх, вот только Алан не хочет играть», — заметила Лиза, глядя на нашего верного слугу, который выглядел откровенно скучающим. «Да уж его вряд ли увлекут такие игры», — сказал я с усмешкой. «Кажется, Алану нужно что-то более серьезное». «Или что-то более опасное», — предположила Лиза, смеясь. И вот так, через простые игры, жизнь в имении стала чуть более оживленной, а Лиза — более довольной. Но мне все же предстояло придумать что-то еще, чтобы развеять скуку Алана. Размышляя над тем, как еще можно разнообразить жизнь в имении, я решил, что раз уж начал прогрессорствовать в сфере игр и уже успел засветиться с шахматами, шашками и домино, можно отставить в сторону скромность. Мне хотелось придумать что-то, что действительно понравится взрослым, особенно мужчинам. Здесь я уже видел нечто подобное футболу. Местные мальчишки во дворе часто гоняли кожаный мяч, набитый стружками. Но это увлечение считалось детским. Я же хотел что-то более взрослое, более серьезное. Так у меня родилась идея. Бильярд. В своей прошлой жизни я с удовольствием катал шары. И хотя не помнил точных размеров стола, шаров и кия, у меня были все необходимые общие представления. Однако сразу возникла проблема. Бильярд — это дорогое удовольствие. А я не был уверен, есть ли у меня необходимые средства. Когда я рассказал Алану о своей задумке, он только усмехнулся и сказал: «Эрвин, если ты не собираешься выкупить у герцога все это имение, то денег на твои хотелки хватит. Поверь мне, финансов в семье достаточно». Эти слова развеяли мои сомнения, и я приступил к плану. Снова сделал эскизы с размерами и решил, что нам нужно снова отправиться в город. На этот раз задача оказалась сложнее. Пришлось обратиться сразу к нескольким мастерам. Краснодеревщик взял заказ на сам стол и несколько киев. «Стол будет большой, внушительный», — объяснял я мастеру, размахивая руками, показывая размеры. «И обит сукном. Кий должен быть точным и удобным в руках». Мастер кивнул, внимательно слушая мои требования. «Сукно будет хорошего качества, а уж стол сделаем такой, что век простоит и не шелохнется. Не беспокойтесь, юный господин, результат вас порадует». Токарь, к которому мы обратились для изготовления шаров, предложил выточить их из кости какого-то редкого животного, что сразу вызвало у меня сомнение. «Шары из кости? Это же очень дорого, и не будет ли кость слишком хрупкой?» — сказал я, глядя на него с недоверием. «Да», — подтвердил токарь, — «это недешево, но они будут прочными и прослужат тебе долгие годы. Эта кость очень прочная, обрабатывать ее очень сложно, но если ты хочешь качества, это лучший выбор». Ну, я немного повздыхал, но согласился. «Ладно, делай, как ты говоришь». Шары обошлись мне дороже, чем сам стол, но я был уверен, что результат того стоил. Ждать заказ пришлось почти месяц. За это время я продолжал проводить время с Лизой, но в душе нетерпеливо ждал момента, когда бильярд наконец будет готов. Когда стол, кии и шары прибыли в имение, я не мог скрыть своего восхищения. Поверхность стола была обита зеленым сукном, боковые ножки украшены резьбой, а шары блестели, полированные до блеска. Это был настоящий шедевр. «Ну что, Шервин, ты это сделал», — сказал Алан, стоя рядом и осматривая новую бильярдную. «Как я понимаю, ты хочешь меня научить этой новой игре?» «Конечно», — ответил я, подходя к столу и беря кии в руки. «Сейчас я покажу тебе, как разбивать шары и закатывать их в лузы. Смотри внимательно». Я установил шары, размахнулся и ударил кием по белому шару. Тот разбил пирамиду, и пара шаров с тихим стуком закатились в лузы. Эх, силенок маловато, но опыт, как говорится, не пропьешь. «Вот так», — сказал я с улыбкой. «Теперь твоя очередь». Алан внимательно посмотрел на стол, затем взял кий в руки и повторил мой маневр, разбивая шары. Поначалу у него не все получалось, шары катились не так, как он хотел, но через несколько попыток он освоился. «Это не так просто, как кажется», — признался он, разглядывая кий. «В этом вся суть», — ответил я с улыбкой. «Это игра, в которой нужно уметь рассчитать каждый удар, каждый угол, но я уверен, ты быстро освоишься». И действительно, как я и ожидал, бильярд пришелся моему старшему другу по душе. «Алан, ты уже стал настоящим мастером», — сказал я однажды, когда он ловко закатил все шары подряд. Он рассмеялся, стуча кием по столу. «Ну, это все благодаря твоим урокам, Эрвин. И знаешь, это гораздо интереснее, чем все эти крестики-нолики и домино с шахматами». «Вот видишь, я знал, что тебе понравится», — ответил я, довольный результатом. Теперь, когда я заходил в бильярдную по вечерам, я видел, как мужчины с энтузиазмом играли в бильярд, весело обсуждая свои ходы. Это новое развлечение стало настоящей находкой для всех, кроме, пожалуй, Лизы, которая вскоре снова начала искать что-то новое, чтобы развеять свою скуку. Естественно, что слухи о моих изобретениях дошли до герцога. Как бы мы ни старались сохранять в тайне мои последние задумки, имение все равно жило своей жизнью, и новости быстро разлетались. Вскоре герцог решил сам взглянуть на то, что натворил его не вполне законно рожденный отпрыск. Когда он приехал, его интерес к моим играм был сразу заметен. Домино его особо не впечатлило. Он лишь хмыкнул, посмотрев, как слуги с энтузиазмом стучат костяшками по столу. Шашки и шахматы вызвали у него гораздо больше интереса, и он даже попросил объяснить ему правила. Но вот бильярд... Эта игра не просто привлекла его внимание. Герцог оказался в полном восторге. «Вот это дело!» — воскликнул он, когда впервые взял в руки кий и ударил по шару. «Это не просто игра, настоящее искусство!» Алан, который уже освоился в бильярде, с радостью стал его партнером. Эти двое с упоением рубились в бильярдной, и играли они так страстно, что в какой-то момент даже сломали пару киев. «Эрвин, где ты раздобыл такие прекрасные инструменты?» Смеясь, воскликнул герцог, когда один из киев треснул в его руках. «Заказывал в городе, отец», — ответил я, с тоской наблюдая за их азартной игрой. «Меня-то от стола плавненько оттеснили. Если хотите, могу заказать новые». «Безусловно», — кивнул он, продолжая играть. «Я хочу забрать эти твои игры с собой в столицу. Думаю, они там очень многих заинтересуют». Когда герцог вдоволь наигрался, уже собирался покинуть бильярдную, он пригласил меня к себе в кабинет на разговор. Это был серьезный момент, и я почувствовал легкую тревогу. Мы редко разговаривали с глазу на глаз, и мне было интересно, что же он хочет обсудить. В кабинете герцог сел за свой массивный стол, указав мне на кресло напротив. «Садись, Эрвин», — сказал он. Его тон был теплым, но взгляд остался сосредоточенным. Я сел, стараясь не показывать волнения. «Я очень удивлен тем, что ты сотворил здесь», — начал он, сложив руки на столе. «Музыка, игры. Это далеко не то, что я ожидал от своего сына в таком юном возрасте. Скорее, я ждал разных проказ. Расскажи, как ты пришел к этому?» Я глубоко вздохнул и начал рассказывать. Музыка. Я начал слышать ее в голове после падения с лошади. Сначала это были просто отрывки, но потом я смог услышать целые мелодии. Тогда я и начал их записывать и играть. А игры я придумал, чтобы развлечь Лизу и Алана. Они скучали, особенно Лиза, так как была прикована к постели. Герцог внимательно слушал, кивая. «Ты поступил мудро. Но что еще интереснее, это то, что каждая из твоих игр учит не только развлечения, но и стратегии», — продолжил он. «Шашки, шахматы, бильярд, даже домино это. Все они требуют просчета, умения видеть варианты действий своей и соперника на несколько ходов вперед». Герцог смотрел на меня с восхищением. «Ты действительно потрясающе сообразителен для своего возраста», — сказал он, слегка улыбнувшись. «Я поражен твоими способностями и очень рад, что они проявились так рано. Это меня чрезвычайно радует, Эрвин. Я горжусь тобой». Я почувствовал, как в груди разливается тепло. Слова герцога, такие простые, но при этом такие важные, глубоко затронули меня. Я не часто слышал от него похвалу, и это признание значило для меня многое. «Спасибо, отец», — тихо ответил я, — «не знаю, что добавить». Герцог некоторое время сидел молча, потом встал и подошел ко мне. «Знаешь», — начал он, положив руку мне на плечо, — «я никогда не сомневался в твоих талантах. Просто не ожидал, что они проявятся так необычно. Ты молодец. Я хочу, чтобы ты знал... «Впереди у тебя великое будущее!» С этими словами он снова сел и продолжил. «Я, как уже говорил, решил забрать все твои изобретения с собой в столицу. Там их увидят другие, в том числе при дворе. Я уверен, что им будет интересно. Ты ведь не против?» Я лишь горестно вздохнул, уже мысленно попрощавшись со своими изобретениями. Я чувствовал, как в душе поднимается легкое разочарование. Это же все было создано для нашего имения, для Лизы и Алана. «А теперь...» «Ну, конечно, отец», — сказал я с плохо скрываемой грустью. «Если вы считаете, что это нужно», — герцог кивнул, удовлетворенный моим согласием. «Хорошо», — произнес он, вставая. «Думаю, это не последнее твое изобретение. Уверен, что у тебя есть еще много идей, и не бойся их реализовать». Когда герцог уехал, оставив позади свой кортеж, я был немного подавлен. Ну да, он похвалил меня. Я был рад его словам, но теперь в имении осталась пустота, лишенная всех моих игр. Однако Алан, заметив мои переживания, тихо подошел ко мне и, положив руку на плечо, шепнул: «Эрвин, не переживай. Твой отец оставил здесь кое-что взамен». Я вопросительно посмотрел на него. «Оставил что?» Алан загадочно усмехнулся и достал из кармана толстый конверт, который, как оказалось, содержал внушительную сумму денег. «Отец оставил эти деньги, чтобы ты мог заказать все заново. Мастера будут рады снова поработать над твоими заказами, да еще и с улучшениями». Я посмотрел на конверт и не смог сдержать улыбку. Ну что ж, герцог не только забрал мои изобретения, но и дал возможность создать их заново. И, возможно, даже лучше. «Спасибо, Алан», — сказал я, с облегчением выдыхая. «Похоже, у нас скоро появятся новые игры».